жила себе чечетка, нажила себе лебедка ровно семь дочерей, ровно семь дочерей. Дарью да Марью, Авдотью, Федосию, Степаниду, Акулину, да седьмую Катерину. Душу Катеньку, душу Катеньку, нажила себе чечетка, нажила себе лебедка ровно семь зятевей, ровно семь зятевей. Ивана, Романа, Клементия, Дементия, Евстигнея, Дорофея, до седьмого Алексея. Душу Лешеньку, душу Лешеньку, нажила себе чечетка, нажила себе лебедка ровно двадцать ключат, ровно двадцать ключат. Два Егора, два шахтера, два Ивана, капитана, две Акульки, поварихи, две Катюшеньки, качихи, два Степана, инженеры, два Романа, пионеры, две Наташки, трактористки, две Маринки, машинистки, два Антона, агрономы, два Федота, астрономы, два Андрея, горняки, два Петра, буровики. Только Пашка бестолковый стал артистом непутевый. Душа Пашенька,